Глава 14. Когда команда вернулась в гостиную, Макс занял свое излюбленное место возле стола и активировал экран системы. «В этот раз мы получили по 200 баллов», — он провел манипуляции на экране, и шарики со стола исчезли. «По 50 баллов за каждый. Не густо. Всего получилось 2217». Он убрал экран и облокотился о стол. «По миссии могу сказать, что отработали хорошо. С монстрами быстро справились, все сделали грамотно. Но вот Дементий с Сергеем допустили серьезную оплошность. Упустили из вида Иннокентия, и парень погиб». Макс остановил жестом руки порыв Демы возразить. «Понимаю, увлеклись боем, но вы в любом случае должны были контролировать ситуацию и держать диспозицию так, чтобы хотя бы краем глаза наблюдать за ним», — пояснил Макс, в чем их ошибка. «То, что парень струсил и сбежал, тут сказать нечего, он за это поплатился. Был растением, живущим в оранжерее, так и погиб бессмысленно. Что в той жизни никчемный, что в этой», — высказалась Кира. «Достаточно о нем». Макс закрыл эту тему и посмотрел на лишнюю дверь. «Думаю, система не успокоится и вновь кого-то пришлет. Пока баллы тратить не станем. Подождем хотя бы месяц. Пусть копится. Если комната за это время исчезнет, тогда используем. Есть вопросы, пожелания?» «Вопросов полно, только на них может ответить лишь система. Но она молчит», — высказался за всех Лёшка. «Тогда отдыхайте». Закончил Макс и уже собирался уйти к себе, но передумал и посмотрел на Дементия. «Может, все-таки меч заменить? Я наблюдал за тобой в процессе боя, подвижность у тебя с ним недостаточная. Новый стоит недорого, твой нынешний продадим». Дема задумался, он действительно в этот раз ощущал некоторую заторможенность из-за его веса. «Может, ты прав, командир, есть такое, немного не успеваю, принял две атаки на щит». «Тогда так и поступим». Макс вновь активировал экран. «Принеси оружие». Как только он положил меч на стол, тот тут же исчез, и вскоре появился новый. «Я взял тебе тот же меч Яцзы, как у Сергея. Потратили всего 100 баллов». Дементий забрал клинок. «Пойду, стоит потренироваться». Он направился к себе. «Тогда все». Макс убрал экран и посмотрел на Сергея. «Сыграем в нарды?» «Всегда готов!» Тот довольно улыбнулся. «Я с вами!» Тут же выкрикнул Лёшка. «С нами, с нами! Куда ж без тебя?» усмехнулся Макс. «В этот раз я вас обыграю!» похвалился Лёшка. «На щелбаны?» улыбнулся Сергей. «Не-не!» парень потер лоб. «У тебя пальцы железные!» Мужики засмеялись. Время летит неумолимо. Команда рутинно занималась уничтожением монстров и незаметно прошел очередной месяц. Вернувшись с задания, переодевшись, народ расселся в гостиной. Макс активировал экран системы. За этот период никаких неожиданностей не было. Необычных монстров система не подкидывала, каверс не устраивала, поэтому миссии проходили без эксцессов. «Ну что же», — командир посмотрел на экран. «После данной миссии у нас накопилось немало баллов. 7 заданий за месяц, по 200 с каждой на человека, это 7000. Плюс те, что были, и немного трофеев. Итого получилось 9417». «Так мы можем сразу на 2 уровня подняться», — довольно заулыбался Лёшка. «Еще и останется». «Не все так просто», — Макс отрицательно покачал головой. «Разве 6-я комната исчезала?» Лёшка посмотрел на дверь и поник. «Поступим следующим образом. Добавим по 2 уровня Сергею и Дементию. У вас», — Макс посмотрел на Киру, затем на парня. «С учетом брони и так 7-й. Вот и подровняем». Произведя увеличение, он закрыл экран и решил наконец рассказать насчет брони, про ее 3-й уровень. «Мне от системы кое-что стало известно, хочу с вами поделиться». «И что?» Лёшка заинтересованно подался вперед. «Речь пойдет о броне. Вернее, что из себя на самом деле представляет 3-й уровень. Все не так, как мы себе представляли. Макс ввел всех в курс дела. «Офигеть просто! Вот это класс! Я хочу третий уровень!» — заулыбался Лёшка. Подобной реакции от парня он не ожидал. Алексей носит ее давно и, похоже, уже не мыслит себя без брони. А вот Кира задумалась, даже поежилась. «Ну а ты что скажешь?» — обратился он к ней. Девушка подняла голову. «Чего-то подобного стоило ожидать. Когда начала носить, через некоторое время поняла, что это непростая броня. Как-то в ней особо приятно находиться, даже, можно сказать, ласкает тело». Лёшка прыснул от смеха. «Я не в этом плане», — девушка нахмурилась. «Просто особо комфортно». «Так что думаешь по поводу третьего уровня, полного слияния с телом?» — поинтересовался Макс, так как об этом она не сказала. «Даже если она и живая структура, которая соединяется с моим телом, то все равно не откажусь», — заявила Кира. «Значит, и у нее уже нет отторжения. Вот почему у брони три уровня, а не потому, что система так захотела и ограничила ее возможности. Все продумано изначально создателями. Идет постепенное привыкание до полного слияния». «Вот только, как я понимаю, до этого еще далеко», — добавила Кира. Максу показалось, в ее голосе прозвучало сожаление. «Всей команде бы заиметь, мы были бы самые крутые!» — восторженно произнес Лёшка. «Я так же думаю», — поддержал его Макс. «Вот только где взять?» «Ну а вы что думаете?» — обратился он к Сергею и Дементию. «Они броню не носили, интересно узнать их мнение». «Мне трудно судить, но даже после того, что узнал, если появится возможность, то не откажусь», — заявил он. Странно и весьма неожиданно. Неприятие не возникло, хотя в тело проникнет живая субстанция и срастется с ним. Макс считал, что у человека, который броню не одевал и к ней нет привыкания, такая реакция должна быть естественной. Вот только ее не последовало. «Еще бы кости укрепить, я был бы настоящий киборг», — выдал Дементий. Макс не понял его ответа. «Так ты за или против брони?» — уточнил он. «Конечно за, еще спрашиваешь», — усмехнулся он. «Сам-то что думаешь?» — поинтересовалась Кира. «Ты ведь ее тоже носишь?» За это время он анализировал свои ощущения. Но адаптация тела и разума происходила постепенно. И он уже был не против иметь третий уровень. Если судить о том, что наши тела и так не совсем человеческие, то сращивание с броней, по сути, будет являться следующим уровнем модификации тела. «Крутой апгрейд!» — не удержался Лёшка от комментария. «Можно и так сказать», — согласился Макс. «Я отношусь к этому именно в таком понимании. Не стоит думать о броне как об инородном живом существе. Да, она действительно живая, но не существо, а субстанция. Воспринимать ее стоит как часть себя, а не нечто инородное, что собирается с тобой слиться. Еще раз повторю, как часть своего тела, как еще один новый орган. Мы же не задумываемся о работе печени, почек, сердца, но они обеспечивают нашу жизнедеятельность. Так и броня будет выполнять свою функцию». «Интересное сравнение», — Сергей задумчиво покивал. «Такой подход мне нравится». «Вполне разумный и правильный», — добавил Дементий. «А как же она потом трансформируется из тела в броню?» — поинтересовалась Кира. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Макс. «Я понятия не имею, что это за структура и как преобразуется», — он пожал плечами. «Просто не думай об этом, ты же не пытаешься понять процессы, происходящие в печени». «Да я не о том». Кира махнула рукой. «Меня другое интересует. Как носить обычную одежду?» Макс вновь не понял вопроса. «После того, как броня срастется с телом, человек не претерпит никаких изменений. Внешне останется таким же, как и был». Кира недовольно рыкнула. Вновь не так спросила. «Прости, мысли в голове путаются. Я имею в виду, при активации брони и, по сути, трансформации тела, что произойдет с одеждой?» «Так вот о чем», — Макс задумался. «Да, здесь есть небольшая проблема. Вся одежда в таком случае превратится в пыль». «А как же потом? Если я деактивирую броню, я же голой стану», — возмущенно произнесла она. Макс развел руками. «Ну а как ты хочешь, придется с собой запасную брать. Либо так и ходить в броне, пока не вернешься на базу. А уже здесь одеться, других вариантов не вижу. Кира надула щеки и развалилась в кресле. Дементий задумчиво почесал подбородок и усмехнулся. «Трансформировалась в своей комнате и пошли на задание. Вернулись, там же оделась. Или ты гулять в ней где собралась? Так монстры не оценят твоей красоты, если только в качестве пищи». «Да кто его знает, куда система в будущем забросит? Может, в одежде придется идти?» — выдала она свои опасения. Дементий ее ответом был несколько озадачен. «Так далеко вперед я не заглядывал». «Ну и чего об этом думать?» — не понял Лёшка. «У нас и брони-то самой третьего уровня нет, и неизвестно, когда будет. Может, те, для кого изначально она предназначалась, постоянно в ней ходили?» «Раз вопросов по существу нет, то у меня все», — закончил Макс и, пройдя по комнате, присел в кресло. «Может, перекусим, да в картишки перебросимся?» — предложила Кира. Все были только за и направились на кухню. Через 4 дня новое задание от системы принесло очередной сюрприз. «Ну вот, дождались», — выдал Лёшка, читая сообщение на экране. В конце миссии команде предстояло встретить и доставить на базу нового члена. «И кого в этот раз подсунет?» — Кира подбочинилась. «Очередного бесполезного мальчика?» «Приведем, узнаем», — произнес Макс, изучая карту обозначенного района. «Вы лучше обратите внимание на количество монстров, которых требуется уничтожить». «А как это?» — удивился Лёшка. «Всего один?» — не менее удивилась Кира, как и остальные. «Что за зверюгу нам система в этот раз подготовила?» Сергей недоуменно посмотрел на Макса. «Данных нет, узнаем на месте. Есть лишь точка нашей высадки и откуда он появится», — пояснил Макс. «Новый член команды прибудет после того, как ликвидируем монстра». «Уже лучше», — покивал Дементий. «Спасать не придется, и раньше времени не погибнет». Макс глянул на Сергея. «Бери винтовку. Сдается мне, она может пригодиться. Если нет, бросишь ее там. По возвращению на базу сама вернется». Пока он ходил за оружием, Макс продолжал раздумывать над заданием. Когда вернулся Сергей, он глянул на оружие. «Нужно поднять ее уровень на 3-й максимальный, так увеличится убойная сила». «Ты, командир, тебе решать», — Сергей прислонил ее к столу. Макс произвел задуманное. Хан забрал ее и осмотрел. «Из базовых улучшений увеличилась дальность, убойность, прицел, стабилизация», — начал пояснять Макс. «Появилась функция захвата цели. Даже если в момент выстрела зверь дернется или повернется, пуля также отклонится и попадет куда надо. В момент нажатия на спусковой крючок в прицеле появится красная точка. Значит, цель захвачена». «Ничего себе!» — Сергей удивленно качнул головой. «Умные пули! О подобном даже не мечтал!» «В остальном особых отличий нет», — добавил Макс. «По крайней мере, на стрельбе не отразится. С полным функционалом по возвращению сам разберешься. Надо было давно это сделать. 600 баллов не так и много», — посетовал он. Далее Макс вновь посмотрел на карту. «По большей части высоких зданий нет, разве что вот это», — он указал на строение. «Монстр пойдет отсюда, в поле твоего зрения попадет только здесь», — командир обозначил точку. «Другого варианта не вижу. Занимай позицию и жди команды». «Принял», — подтвердил Сергей. «Внизу, возле тебя, будет находиться Гор», — продолжил Макс. «Кто его знает, вдруг система подкинет еще незаявленных монстров. Он тебя прикроет». «Принял», — подтвердил Дементий. «Мы втроем с самого начала появления зверя станем за ним тайно наблюдать, пока не войдет в зону поражения», — продолжил Макс излагать свой план. «Нужно понять, что из себя представляет, и определить уязвимые места. Дальше по обстоятельствам. В конце заберем новенького, он рядом со строением появится недалеко от Гора. Мангуст, Багира, не высовываться. Быть рядом и не шуметь», — предупредил он в конце. «Выходим». Командир остановил отчет, и команда переместилась на территорию для выполнения задания. Гор и Хан тут же ушли занимать позиции. Макс с остальными направился навстречу монстру. Они быстро вскарабкались на остатки промышленного объекта и залегли возле края. Через 5 минут монстра стало видно. «Что за чудовище?» — прошептала Кира, хотя говорила по нейронной связи. «Вот это танк! Пораженный увиденным, произнес Лёшка. Понятно, почему один в задании. Увиденное Макса не порадовало. И как с таким справиться? Монстр, что шел в их стороны, был просто гигантским. В высоту с трехэтажный дом. Поворачивая возле строения, задел его боком, оно обрушилось, а он даже не заметил. «Гипопотам какой-то», — прокомментировал мангуст. «Понятно, почему везде все так разрушено, если здесь такие монстры ходят». Он действительно немного походил на гипопотама, только обросшего костяными наростами, которые торчали в разные стороны. На голове имелись рога в виде короны. К тому же сзади волочился длинный толстый хвост, на конце которого имелась шипастая булава. Кира покачала головой. «Наши мечи ему что зубочистки?» «Наблюдайте, ищите, где слабое место в броне», — акцентировал их внимание Макс. «Снайпера он разместил, вот только пули этого зверя не возьмешь». Монстр был уже близко, и команде пришлось сменить местоположение, отойдя вглубь территории. Они спрятались за нагромождением бетонных блоков. Вскоре монстр вошел в зону поражения хана и внезапно остановился. «Я, конечно, все понимаю», — произнес Сергей, рассмотрев чудовище. «Но у меня калибр не 203 миллиметра. Здесь тяжелое орудие нужно. И куда стрелять? Может, в глаз?» «Не стоит», — остановил его командир. «Так только разозлим. Впадет в ярость, начнет крушить все подряд. Тогда к нему не подступиться. Пока наблюдай». «Принял», — последовал ответ хана. А он смирный, никуда не торопится, остановился и по сторонам поглядывает. Похоже, понятия не имеет, в какую сторону идти, — прокомментировала Кира поведение монстра. «Мангуст, сможешь сходу проскочить у него под брюхом?» Макс посмотрел на Лёшку. «Легко», — усмехнулся парень. «Предлагаешь посмотреть, есть ли снизу костяная защита?» «Именно так», — подтвердил Макс. «Только аккуратно, промежуток там небольшой. Заходи сбоку и не касайся его». «Будем надеяться, останешься незамеченным», — предупредил Макс парня, и Лёшка сорвался с места. Он обежал его по дуге и, разогнавшись, выскочил сбоку из переулка. Совершив подкат, как в футболе, скользя на броне, парень проскочил под брюхом и вскоре вернулся к команде. «Лихо», — похвалила его Кира. «Под брюхом тоже броня», — доложил Лёшка. «Но там она в виде костяных пластин, как панцирь черепахи, совсем плоская. На брюхе пластины побольше размером, а вот ближе к груди меньше». «Так и думал», — Макс задумчиво покивал. «Не пойму, чего он стоит?» Кира удивленно пожала плечами. «А куда ему идти?» — усмехнулся Лёшка. «Система его там остановила, вот стоит. Она над нами издевается. Смотрите, мол, какая груда мяса, покрытая броней. Попробуйте убить». Парень захихикал. «Вполне возможно, так и есть», — подтвердил Макс. «Да я пошутил!» — мангуст удивленно посмотрел на командира. «Хватит болтать, пошли, надо кое-что отыскать». Командир связался с Сергеем. «Хан, следи за монстром. Если продолжит движение, доложи. Нам надо кое-что сделать». Пока он наблюдал за зверем, в голове сложился безумный план. «Принято, командир», — подтвердил Сергей. Макс направился к примыкающему сбоку от монстра проезду. «Что будем искать, ты не сказал», — поинтересовалась Кира, когда они туда вышли. «Кусок металлической балки типа рельса и потолще, длиной 4-5 метров», — пояснил он. Они разошлись в стороны поближе к полуразрушенным промышленным объектам. Долго искать не пришлось, Макс сам ее обнаружил, присыпанный строительными обломками возле полуразрушенной стены. Все вместе они вытащили балку на середину улицы. «Где-то около 5 метров», — прикинула Кира. «То, что надо», — довольно произнес Макс. «Дай нож». Он протянул руку к Лёшке, парень передал его. «Приподнимите с одной стороны и держите», — попросил он. Балка весила немало, но в броне казалась не особо тяжелой. «Конец обломан и так острый», — Макс осмотрел его. «Но еще заострим». Лёшкин нож с зеленоватым свечением лезвия справился с задачей, как будто стругал дерево. «Кладите», — произнес он и отдал нож мангусту. «И чего с ней делать? На таран пойдем?» — усмехнулся Лёшка. Макс посмотрел вдаль. «Нет, есть идея получше». Он постучал ногой по земле. «Здесь толстый слой бетона. Вырежи в нем ножом небольшую яму возле тупого конца балки под углом примерно 45 градусов. Неглубокую, но так, чтобы балка вошла в нее и уперлась». Лёшка принялся за работу. Особых усилий с таким ножом не требовалось. «Док, поделись планом», — не выдержала Кира, так как не могла понять, к чему все приготовления. Макс вновь посмотрел в конец проезда. До улицы, где находился монстр, метров 100. «Разозлим зверя, чтобы погнался за нами», — стал он объяснять. «Скорость у нас намного выше. Он понесется следом, свернет в этот проезд. К балке привяжем веревку. У Гора в рюкзаке имеется. Замаскируем ее немного, хотя монстр и так не обратит внимания. Подбежим, схватимся за веревку, и как только он приблизится на достаточное расстояние, резко поднимем балку так, чтобы монстр грудью на нее напоролся. За счет скорости и огромного веса сам себя насадит, как на шампур. Имейте в виду, его башка окажется практически вплотную к нам. Как только балка проткнет ему шкуру, бросайте веревку и отпрыгивайте в стороны». «Готово!» — к ним подошел Лёшка. «Док», — удивленно произнесла Кира, — «и как только в твоей голове рождаются подобные бредовые идеи?» «Но может сработать», — подтвердила она. «Другого варианта не вижу». Макс посмотрел на яму, что выкопал мангуст. «Я вот совсем не понимала, как мы эту зверюгу убивать станем, а у тебя план есть». Кира посмотрела в сторону ямы, что вырезал в бетоне Лёшка. «Правильно мыслишь», — Макс обратил на это внимание. «Нужно примерить». Балка встала в углубление как надо, уперевшись в бетон. Команда опустила ее на место. Макс вновь взял у Лёшки нож и пробил в ней дыру ближе к острому концу, чтобы привязать веревку. Вернув нож, поглядывая на балку, он утвердительно кивнул. «Скорее всего, монстра таким способом не убить, но раним серьезно. Подождем немного, в итоге сам сдохнет». «Хан, что по монстру?» — связался он с Сергеем. «На месте, голову опустил. Похоже, уснул», — доложил он. «Сейчас разбудим». «Слушай, что предстоит сделать». Макс кивнул остальным и направился в сторону прохода. «Мы выйдем впереди него на расстоянии 50 метров. Затем начнем кидать в монстра камни. Ты в этот момент сделай 5 выстрелов ему в голову, чтобы получилось синхронно с нами. Думаю, ему это не понравится, и монстр, разозлившись, погонится за нами. Мы свернем, и ты можешь спускаться вниз и присоединяйся к Гору. Потом вдвоем встретите нового члена команды». «Сделаю», — подтвердил Хан. «Что-то придумал?» Все-таки не выдержав, поинтересовался он. «Долго объяснять, потом все сами увидите». Макс пока не стал ничего говорить. «Веревка у тебя с собой?» — обратился он к Гору. «Всегда с собой», — подтвердил Дементий. «Сейчас мангуст к тебе прибежит, отдашь ему». Макс кивнул Лёшке, и тот унесся к Гору. «Добро», — подтвердил Дементий. Вскоре парень вернулся, и, привязав веревку, они резко подняли балку. Все сработало как надо, конструкция прошла проверку. Опустив ее, Макс набросал сверху немного строительного мусора, так, чтобы балка была менее заметна. «Начнем!» — он направился к концу проезда. Когда подошли, командир высунулся и глянул на монстра. Тот и правда, похоже, спал. «Хан, начинаем!» — скомандовал док. «В готовности!» — подтвердил Сергей. Макс глянул на дорогу, небольших бетонных обломков валяется достаточно. «Когда побежим, не торопитесь. Пусть немного приблизится, увидит, куда мы свернули. Он должен понимать, что догоняет нас. Это еще больше его раззадорит», — дал последнее указание док. «Выходим», — скомандовал командир, и они выскочили на середину улицы. Макс нагнулся и, подобрав увесистый камень, тут же метнул его в монстра. То же самое сделали Лёшка и Кира. Камни попали точно по центру башки. Монстр открыл глаза и слегка приподнял голову. Троица продолжала кидаться в него, прозвучал первый выстрел. Кусок костяной брони по центру головы разлетелся в стороны. Монстр резко ее вскинул. Еще выстрел, и еще на пятом в сторону отлетела часть его короны. Этого монстр уже не стал терпеть. Он взревел, замахал хвостом, круша стены зданий, и понесся на обидчиков. Команда действовала слаженно и перед поворотом, замедлив бег, подпустила его поближе. Видя, что догоняет обидчиков, монстр вновь заревел. Как только они свернули, тут же ускорились и, оказавшись возле балки, повернулись в его сторону, схватившись за веревку. Монстр снес угол здания, увидев остановившихся людей, понесся на них. «Да!» — выкрикнул командир, и втроем они рванули веревку на себя точно в тот момент, когда голова монстра была возле нее. Как Макс и рассчитывал, зверь напоролся грудью на острый конец со всего маху. Команда мгновенно отпрыгнула в сторону, так как монстр не смог остановиться и под своим гигантским весом подался вперед, насаживая себя еще больше. Балку вырвало из ямы, неистово взверев. Зверь рухнул на передние лапы, вгоняя ее почти целиком. Из раны и открытой пасти хлынула кровь. Агония длилась недолго. Макс не ожидал, что все так быстро закончится. Монстр затих и обмяк. «Круто получилось!» — восхищенно произнес Лешка. «Мы его завалили!» — выкрикнул он по всеобщей связи. «Кого завалили?» — не понял Гор. «Монстра! Он сдох!» Парень был вне себя от радости. «Как?» — растерянно переспросил Сергей. «Встречайте гостя и ведите сюда, сами все увидите. Новый член команды уже появился», — проинформировал Макс. У всех копиком позагорелся зеленым, миссия была выполнена. «Почему к нам, а не на базу?» — удивилась Кира. «Пусть посмотрят на монстра, а мы глянем, что за парень и как себя поведет, увидев его», — пояснил док. Троица вышла к ним с задней стороны проезда. Макс наблюдал за новеньким, но на лице у него не отражался испуг. Парень крутил головой, удивленно осматривая окрестности. Как только увидел гигантского монстра, его глаза засветились восторгом. Это было совершенно нетипично для человека, попавшего неизвестно куда и узревшего чудовище, хоть и мертвое. Парень обо всем забыл и подбежал к нему поближе. «Настоящий?» — он посмотрел на Сергея. «Самый что ни на есть», — подтвердил тот. «Несколько минут назад еще бегал. Лихо вы его на шампур надели». Хан глянул на Макса. Парень тем временем, поглядывая на монстра, подошел к ним. «Ай!» — выкрикнул он и отскочил назад, увидев возле себя демоническую троицу. Он ошалело на них вытаращился. «А вы кто?» «Снимите защиту с головы», — разрешил Макс. «Так вы люди?» — удивился парень. «А как это?» «Броня у нас такая, а ты о чем подумал?» — улыбаясь, поинтересовалась Кира. «Потрясающе!» Парень, недолго думая, подошел к Лешке. «Можно потрогать?» Мангуст немного растерялся и согласно кивнул. Сергей, поглядывая на новенького, усмехнулся. «Сразу видно наш человек!» Юноша провел аккуратно пальцами по поверхности. «Мягкая!» — восторженно произнес он. «Так за кого ты нас принял?» — не унималась Кира. Парень посмотрел на нее и отстранился. Прижав руки к груди, он восхищенно взирал на девушку. «Вы же само совершенство! Настоящая богиня во плоти!» — прошептал молодой человек. Он так это трепетно произнес, что Кира засмущалась. «Учись, как комплименты девочкам говорить!» Она толкнула Лешку в плечо. «А где тут девочка?» — удивился мангуст и, захихикав, тут же спрятался за спину Макса. «Ах ты, паразит!» — зарычала на него Кира. «А вы вообще кто? А я где?» — удивленно произнес парень и посмотрел по сторонам. Наконец он начал приходить в себя. «Это мы тебе на базе расскажем», — ответил Макс. «Смотрю, монстр не испугался, да и нас не особо». «Ну...» — он слегка засмущался. «Вначале, когда здесь оказался, струхнул, но когда ко мне подошел военный, он кивнул в сторону Сергея, и сказал, что опасности нет и выведет меня, то успокоился». «И ты так сразу поверил?» — удивилась Кира. Парень недоуменно посмотрел на нее. «Так он же офицер, к тому же снайпер». Молодой человек кивнул на винтовку. «Почему не должен доверять?» «Логично, не поспоришь», — усмехнулся Дементий. «Вас больше испугался, аж внутри все похолодело. Вид еще тот, настоящие демоны. Но военный не реагировал, значит, опасности нет. Интересный вывод. Макс многозначительно покивал. Парень мгновенно сориентировался, ассоциативно мыслит и делает выводы. «Возвращаемся. Ты прописал его?» — обратился он к Сергею. Тот подтвердил. «Так вот, что это было». Парень посмотрел на прибор, надетый на запястье. «Я что, теперь в вашей команде?» — удивленно и восторженно произнес он. «Просто обалдеть! А мне такую броню выдадут?» Он кивнул на Лёшку. Макс был немало удивлен его реакцией, и не он один. «Извини, как видишь, даже у нас она не у всех. Это эксклюзив». «Какой невероятный по своей реакции парнишка», — произнес Сергей по связи. «Необычный мальчик. Я людей с таким восприятием и психикой еще не встречала. Полная противоположность предыдущего», — поделилась впечатлением Кира. «Прошлый раз, по всей видимости, система проверяла, может ли человек такой, как Иннокентий, адаптироваться у нас», — поддержал разговор Дементий. «Зато в этот раз нашла и прислала кого надо», — добавил Лёшка. «Посмотрим». Макс пока ни в чем не был уверен, хотя парнишка действительно неплохой. «Трофеи собирать не будем», — произнес Лёшка вслух и кивнул на монстра. «Ты как себе это представляешь?» Макс удивленно посмотрел на него. «И где в этой огромной башке искать шарик? Целиком туда залезешь? А если его там нет?» Мангуст понял, что сморозил глупость и почесал затылок, но тут же ойкнул и зашипел от боли. Он поцарапал голову и удивленно уставился на пальцы. Лёшка совсем забыл, что на них теперь имеются острые когти. Кира прыснула от смеха, так как там была кровь. «Повеселились. Возвращаемся». Макс дал команду, и все переместились на базу.